Пока она наверху надевала шляпку, Дэвид прошел на кухню и отрезал себе хлеба и сыру. Ел медленно, уставившись на огонь. Он подумал с кривой усмешкой, что Джейн, невероятно, уже давно замыслила потащить его на этот концерт. Только что он доел хлеб, как послышался стук в дверь с черного хода. Удивленный, он пошел отпирать. «А, Сэмми!» — воскликнул он радостно. «Ах ты, старый шалопай!» Сэмми с задорной усмешкой, никогда не покидавший его бледного, но дышавшего здоровьем лица, вошел в кухню. «Мы с Энни шли мимо», — объяснил он с некоторым смущением, продолжая улыбаться. «И я решил заглянуть к тебе». «Молодчина, Сэмми! Но где же Энни?» Сэм движением головы указал в темноту за дверью. Этикет был строго соблюден. Энни ждала его на улице. Энни знала свое место. Она не была уверена, что она здесь желанный гость. Дэвид так и видел перед собой Энни Мейсер, которая с явным спокойствием прохаживается перед домом в ожидании, когда ее сочтут достойные приглашения. Он крикнул торопливо. «Позови ее сюда сейчас же, идиот ты этакий! Скорее! Приведи ее сию же минуту!» Улыбка Сэмми стала шире. В это время появилась Дженни, совсем одетая к выходу. Сэмми в нерешительности остановился на пути к дверям, глядя на нее. Дженни подошла к нему с самой светской любезностью. «Какой приятный сюрприз!» — сказала она, вежливо улыбаясь. «Вы ведь у нас редкий гость!» Ужасно неудобно, что мы с Дэвидом как раз собрались уходить. «Но Сэмми пришел к нам в гости, Дженни», — вмешался Дэвид. «И с ним Энни, она на улице». Дженни подняла брови, выдержала надлежащую паузу, приветливо улыбаясь Сэму. «Ах, какая жалость! Как досадно, право! Надо же было вам попасть к нам как раз тогда, когда мы уходим на концерт. Мы условились встретиться со знакомыми в Тайнкасле и никак не можем их обидеть. Надеюсь, вы заглянете к нам в другой раз». Улыбка упорно не сходила с лица Сэма. «Ничего, ничего, мы с Энни не особенно занятые люди. Можем прийти в другой раз». «Никуда ты не уйдешь, Сэмми!» — вскипел Дэвид. «Зови сюда Энни, и оба вы посидите у нас и напьетесь чаю». Дженни устремила на часы взгляд, полный отчаяния. «Нет, нет, брат!» Сэмми уже двинулся к двери. «Ни за что на свете я не хочу мешать тебе и миссис. Мы с Энни погуляем по проспекту, вот и все. Покойной ночи вам обоим!» Улыбка Сэма продержалась до конца, но Дэвид, не обманываясь этим, видел, что Сэмми глубоко обижен. Теперь он, конечно, выйдет к Энни и буркнет. «Пойдем, девочка, мы неподходящая компания для таких, как они. С той поры, как наш Дэвид стал учителем, он, кажется, уж больно много о себе воображает». Дэвид стоял и мигал глазами. В нем боролись желание догнать Сэма и мысль, что он обещал Дженни повести ее на концерт. Но Сэмми уже ушел. Дженни и Дэвид поспели на Тайнкаслский поезд, который был битком набит, шел медленно и останавливался на каждой станции. Приехав, отправились в Элден-Холл. За билеты пришлось оплатить по 2 шиллинга, так как все дешевые места уже были раскуплены. Они 3 часа просидели в зрительном зале. Дженни была в восторге, хлопала и кричала «Бис!», как и все остальные. Дэвиду же все казалось отвратительным, хотя он изо всех сил уговаривал себя, что ему концерт нравится. Исполнители были бездарны. «О, это артисты первого сорта!» — непрестанно шептала ему с энтузиазмом Дженни. но они были не первого, а четвертого сорта. Остатки каких-то ярмарочных труп. Комик, выезжавший главным образом на остротах относительно своей тещи, и Колин Лавдей, пленявший богатыми вибрациями в голосе и рукой, чувствительно прижатой к сердцу. Дэвиду вспомнилось выступление маленькой Салли в гостиной на Скотсвуд-Роуд, бесконечно более талантливая. Он подумал о книгах, ожидавших его дома, о Сэмми и Энни Мейсер, которые брели рука об руку по проспекту. Когда они по окончании концерта выходили из зала, Дженни прижалась к нему. — У нас есть еще целый час до последнего поезда, Дэвид. Нам лучше всего ехать последним. Он идет так быстро, до Слискейла без остановок. Давай зайдем выпить чего-нибудь к Перси. Джо всегда водил меня туда. Возьмем только портвейну или чего-нибудь в таком роде. Не ждать же нам на вокзале. В ресторане Перси они выпили портвейну. Дженни доставила большое удовольствие побывать здесь опять. Она узнавала знакомые лица, болтала с лакеем, которого, вспомнив шутку красноносого комика, называла Чольс. «Он уморительный, правда?» — говорила она, посмеиваясь. От выпитого портвейна все представилось Дэвиду в несколько ином виде, в смягченных очертаниях, в более розовом свете. Он через стол улыбался Дженни. «Ах ты, легкомысленный чертенок!» — сказал он. «Какую власть ты имеешь над бедным человеком! Придется, видно, все-таки согласиться обучать молодого Барреса». «Вот это правильно, милый!» — сразу же горячо одобрила Дженни. Она ласкала его глазами, прижималась к нему под столом коленом и, осмелев, весело приказала Чольсу подать ей еще порцию портвейна. Потом им пришлось бегом мчаться на вокзал, скорее, скорее, чтобы не опоздать. Они уже почти на ходу вскочили в пустой вагон для курящих. «О, боже!» — хохотала Дженни, совсем запыхавшись. «Вот тумора! Правда, Дэвид, миленький?» Она помолчала, отдышалась. Заметив, что они одни в вагоне, вспомнила, что поезд до самого Слискейла нигде не останавливается. А значит, еще по меньшей мере полчаса впереди, и что-то ёкнуло у нее внутри. Она всегда любила выбирать необычные места. Уже и тогда, когда у нее был роман с Джо. И она вдруг прильнула к Дэвиду. «Ты так добр ко мне, Дэвид! Как мне тебя благодарить? Опусти шторы, Дэвид. Станет уютнее». Дэвид посмотрел пристально и как-то неуверенно на лежавшую в его объятиях Дженни. Глаза ее сомкнулись и под веками казались выпуклыми. Бледные губы были влажные, приоткрыты в слабой улыбке. Дыхание сильно благоухало портвейном. Тело у нее было мягкое и горячее. «Да ну же, скорее!» — бормотала она. «Опусти шторы! Все шторы!» «Дженни, не надо! Погоди, Дженни!» В поезде немного трясло, покачивало. Дэвид встал и опустил все шторы. «Теперь чудесно, Дэвид!» Потом она лежала подле него, она уснула и тихо похрапывала во сне. А Дэвид смотрел в одну точку со странным выражением на застывшем лице. В вагоне застарелый запах табака смешивался с запахом портвейна и паровозного дыма. На полу брошенные кем-то апельсинные корки. За окнами чернел густой мрак. Ветер выл и барабанил в стекла крупными каплями дождя. Поезд с грохотом несся вперед. В начале апреля Дэвид, вот уже почти 3 месяца дававший уроки Артуру Барресу, получил записку от отца. Записку эту принес однажды утром в школу на Беттель-стрит Гарри Кинч, мальчуган с террас, брат той самой маленькой Элис, которая 7 лет тому назад умерла от воспаления легких. «Дорогой Дэвид, не хочешь ли в субботу поехать в Уонсбек удить? Твой папа». Было неуклюже нацарапано химическим карандашом на внутренней стороне старого конверта. Дэвид был глубоко тронут. Значит, отец опять хочет взять его с собой удить на Уонсбек, как брал тогда, когда он был еще малышом. При этой мысли Дэвид почувствовал себя счастливым. Роберт не работал в шахте 10 дней, заболев туберкулезным плевритом. Сам он равнодушно уверял, что это обыкновенное воспаление. Но уже поправился и начал выходить из дому. Суббота была его последним свободным днем, и он хотел провести его в обществе Дэвида. Эта записка была как бы предложением мира, шедшим из глубины отцовского сердца. Дэвид стоял у доски в жужжавшем классе, а в памяти его быстро проносились последние месяцы. Он пошел в холм против воли, отчасти по настоянию Дженни, а больше всего потому, что им нужны были деньги. Но это сильно огорчило его отца. Разумеется, ему и самому представлялось невероятным, что он теперь коротко знаком с барсами, о которых он всегда думал как о людях, очень далеких от его собственной жизни. Вот, например, тетушка Кэрри. Она вначале присматривалась к нему с недоверчивым любопытством и беспокойством и склонна была отнестись к нему так же, как к людям, приходившим в комнаты в грязных сапогах, или к счету мясника Ремиджа, когда он, по ее мнению, брал с нее лишнее за филе. Довольно долго в ее близоруких глазах читалось тревожное недоверие. Но мало-помалу тетушкины глаза утратили это выражение, в конце концов она стала положительно неравнодушна к Дэвиду, и всякий раз к концу урока, часам к 9, посылала в старую классную комнату горячее молоко и печенье. Потом молоко в классную стала, к его удивлению, приносить Хильда. Вначале она смотрела на него даже не как на субъекта, который явился в дом в грязных сапогах, а просто как на грязь с этих самых сапог. Дэвид не обращал внимания на ее тон. Он был достаточно сообразителен, чтобы увидеть в нем признак душевного разлада. Эта девушка интересовала его. Ей было уже 24 года. Неприветливость и мрачная некрасивость ее лица с годами стали еще заметнее. «Хильда», — говорил себе Дэвид, — «не такова, как большинство некрасивых женщин. Те упорно себя обманывают, прихорашиваются, наряжаются, утешают себя перед зеркалом. Голубое мне, несомненно, к лицу, или у меня, право, очень красивый профиль». Или «Ну разве не очаровательная у меня головка, если причесаться на прямой пробор?» И так тешится иллюзиями до самой смерти. Хильда же сразу решила, что некрасиво, и еще подчеркивает это своей угрюмостью. Помимо этого, Дэвид чувствовал, что Хильда переживает душевную борьбу. Может быть, сильная воля, унаследованная от отца, боролась в ней с материнской пассивностью? Дэвиду всегда чудилось в Хильде такое насильственное сочетание этих двух черт характера. Казалось, зачатая против воли, она еще с зародышем восставала против своей судьбы и родилась на свет в состоянии вопиющего внутреннего разлада. Хильда была несчастна. Она постепенно, не сознавая этого, выдавала свою тайну Дэвиду. Ей сильно недоставало Грейс, которую отправили кончать школу в Хэррогейт. Несмотря на ее обычные замечания, вроде «никогда ее ничему не научат, эту маленькую пустомелю» или «при чтении писем Грейс», да она делает ошибки в самых простых словах. Дэвид угадал, что Хильда обожает Грейс. Эта девушка представляла собой какую-то своеобразную разновидность феминистки, воюющей тайно про себя. 12 марта все газеты были полны описания разгрома, учиненного суфражистками в Вест-Энде. На всех главных улицах были выбиты окна в домах, сотни суфражисток арестованы, в том числе и миссис Сильвия Панкхерст. Хильда вся горела от возбуждения. В этот вечер она была вне себя и затеяла горячий спор. Она говорила, что хочет быть участницей этого движения, что-то делать, ринуться в кипучий водоворот жизни, работать изо всех сил для освобождения женщин от губительного гнета. Сверкая глазами, она привела в пример женщин Армении и торговлю белыми рабынями. Она была великолепна в своем гневном презрении. Мужчины? Ну, конечно, мужчин она ненавидит. Ненавидит и презирает. Она приводила доводы. Эту песню она знала наизусть. Это тоже был симптом внутреннего разлада, психоз некрасивой женщины. Несмотря на то, что Хильда никогда не говорила этого прямо, было ясно, что ее озлобление против мужчин коренилось в ее отношениях с отцом. Отец был мужчина, олицетворение мужского начала. Хладнокровие, с которым он подавлял все ее порывы и стремления, разжигало в ней злобу, заставляло ее еще глубже, еще острее ощущать гнет. Она хотела уйти из холма, из Лискейла, жить своим трудом, где угодно и чем угодно, только бы среди женщин. Она хотела делать что-нибудь. Но все эти исступленно-страстные желания разбивались о спокойное безразличие отца. Он смеялся над ней. Он одним рассеянным словом заставлял ее чувствовать себя какой-то дурочкой. Она дала себе клятву, что уйдет из дому, будет бороться. Но никуда не уходила, а борьба шла лишь в ней самой. Хильда ждала. Чего? Хильда внушала Дэвиду одно представление о Барресе, Артур, разумеется, другое. В холме Дэвид никогда не встречался с Барресом, и тот оставался для него далеким и недоступным. Но Артур много говорил об отце. Для него не было большего удовольствия, как говорить об отце. Покончив с квадратными уравнениями, он начинал. Предлогом для этого служило что угодно. И в то время как в словах Хильды об отце сквозила ненависть, Артур говорил о нем с настоящим восторгом. Дэвид очень полюбил Артура, но в его привязанности скрывалось то же чувство жалости, которое проснулось еще тогда, когда он впервые увидал Артура на заводском дворе на высоком сиденье кабриолета. Артур был так серьезен, так трогательно серьезен, но так слаб и нерешителен. Даже выбирая карандаш для рисования, он долго колебался и раздумывал, какой взять, Н или НВ. Быстрое решение было для него настоящей радостью. Он все принимал близко к сердцу, был чрезмерно впечатлителен. Дэвид часто пытался шуткой победить застенчивость Артура, но все было напрасно. Артур не обладал ни малейшим чувством юмора. Познакомился Дэвид и с матерью своего ученика. Как-то вечером тетушка Кэрри принесла горячее молоко в классную, всем своим видом давая понять Дэвиду, что ему на этот раз оказывается еще большая милость, чем обычно. Она сказала с важностью: «Моя сестра, миссис Баррес, хочет вас видеть». Гарриет приняла его лежа в постели. Она объяснила, что хочет поговорить об Артуре, то есть просто узнать мнение Дэвида о сыне. Артур очень ее тревожит. Она чувствует, что на ней лежит большая ответственность. «Да, большая ответственность», — — повторила она и попросила Дэвида передать ей, если его это не затруднит, одеколон с ночного столика. Он вот там, у самого вашего локтя. Одеколоном я немного успокаиваю головную боль, когда Кэролайн занята и не может расчесывать мне волосы. — Да, — продолжала она, — для отца было бы таким разочарованием, если бы из Артура ничего не вышло. Она выразила надежду, что мистер Фенвик, о котором Кэролайн так лестно отзывалась, постарается оказать доброе влияние на Артура, подготовит его к жизни. И тут же, без всякого перехода, осведомилась, верит ли Дэвид в лечение гипнозом. Ей недавно пришло в голову, что надо бы попробовать на себе такой способ лечения. Но затруднение в том, что для этого кровать должна быть обращена на север, а в ее комнате этому мешает расположение окна и газовой печки. Обойтись же без печки она, конечно, не может. Ни в коем случае. Так как мистер Фенвик знаком с математикой, то пусть он скажет по совести, считает ли он, что гипноз подействует так же, если кровать обращена на северо-запад. Поставить ее таким образом будет не особенно трудно. Нужно только передвинуть комод к другой стене. Дженни была в восторге от того, что Дэвид произвел в холме такое хорошее впечатление, и что он подружился с Барросами. У Дженни было такое тяготение к высшему обществу, что ее радовала возможность приблизиться к нему хотя бы косвенным образом. По вечерам, когда Дэвид приходил домой, она заставляла его рассказывать все подробно. Неужели она так именно и сказала? «А как там подают пудинг? Ставят блюдо на стол или оставляют на подносе?» То, что Хильде, может быть, нравился Дэвид, ничуть не беспокоило Дженни. Она не ревновала и была крепко уверена в Дэвиде. К тому же эта Хильда — настоящая пугало. Дэвида забавлял жадный интерес Дженни к холму. И он, часто поддразнивая ее, выдумывал самые замысловатые происшествия. Но Дженни провести было не так-то легко. У нее, по ее собственному выражению, была голова на плечах. Дженни оставалась Дженни. Дэвид понемногу узнавал ее ближе. Его часто поражала мысль, что только теперь он начинает узнавать собственную жену. Впрочем, не так уж странно, что до свадьбы он не знал ее. Он смотрел тогда на Дженни сквозь призму своей любви. Она была для него цветком, сладкой прелестью весны, ее дыханием. Теперь он начинал узнавать настоящую Дженни. Дженни, которая жаждала общества, нарядов, развлечений. Любила рестораны и была не прочь выпить стаканчик портвейна. Была чувственна, но охотно возмущалась неприличием. Шутя мирилась с серьезными неприятностями и плакала из-за пустяков, которые требовала любви и сочувствия, и ласк. Имела привычку тупо противоречить, не приводя никаких доводов. Дженни, в которой логика сочеталась с диким безрассудством. Дэвид все еще любил ее и знал, что никогда любить не перестанет. Но теперь они часто ссорились. Дженни была упряма, и он тоже. И в некоторых случаях никак нельзя было позволить Дженни поступать так, как ей хотелось. Он не мог, например, позволить ей пить портвейн. В тот вечер в ресторане «Перси», когда она заказывала себе одну порцию за другой, он почувствовал, что Дженни слишком пристрастилась к этому напитку. Нельзя допускать, чтобы она держала его в доме. Из-за этого они воевали. «Ты рад отравить другому удовольствие. Тебе бы вступить в армию спасения. Я тебя ненавижу. Ненавижу, слышишь?» Потом бурные слезы, трогательное примирение и нежность. «О, я тебя люблю, Дэвид, люблю!» Ссорились они из-за экзаменов Дэвида. Дженни, разумеется, желала, чтобы он получил степень бакалавра. Ей до смерти хотелось этого назло миссис Троттер и некоторым другим. Но она попросту не оставляла Дэвиду времени для занятий. По вечерам всегда оказывалось нужным пойти куда-нибудь. А если они сидели одни дома, то начинались патетические заявления. «Посади меня к себе на колени, Дэвид, миленький. Мне кажется, ты уже целую вечность меня не ласкал». Или, слегка порезав палец ножом, которым чистила картофель, она уверяла, что потеряла такую массу крови. «И когда уж мы сможем, наконец, держать прислугу? Как ты думаешь, Дэвид?» И никому, кроме Дэвида, не позволяла делать перевязку. В такие моменты степень бакалавра отходила на второй план. Целых полгода Дэвид все откладывал экзамены, а теперь, когда прибавились еще уроки в холме, надо было думать, что пропадет опять полгода. Он стал предпринимать поездки на велосипеде за 15 миль в Оллингтон, деревню, где поселился Кармайкл. Там он находил успокоение и разумные советы, на что надо приналечь, что можно пока отложить. Кармайкл хорошо относился к нему, был по-настоящему добр. Дэвид часто проводил у него свободный конец недели, субботу и воскресенье. Наконец, третьей постоянной причиной ссор между ним и Дженни были его родные. Дэвида ужасно огорчало, вызванное его женитьбой, отчуждение между ним и семьей. Конечно, между Инкерманской террасой и домиком на Лам-стрит поддерживались некоторые отношения, но это было не то, чего хотелось Дэвиду. Дженни во время визитов держала себя чопорно, Марта — холодно, Роберт молчал, Сэм и Гюи чувствовали себя неловко. И странное дело, когда Дэвид видел, как надменно-покровительственно обращалась Дженни с его родными, он готов был ее поколотить. Но с той минуты, как они уходили, он чувствовал, что любит ее по-прежнему. Он понимал, что их брак был ударом для Марты и Роберта. Марта, конечно, встретила этот удар с чем-то вроде горького удовлетворения. Она, мол, всегда знала, что уход Дэвида из шахты принесет им одно горе. И вот теперь эта глупая ранняя женитьба показала, что она права. Роберт держал себя иначе, он замкнулся в молчании. С Дженни он был всегда ласков, усиленно ласков. Но как ни старался он ободрять молодых, в его молчании сквозила грусть. Он возлагал на Дэвида большие надежды. Он так многого ждал от него. Он, можно сказать, всю свою жизнь вложил в будущее Дэвида. А Дэвид в 21 год женился на глупой девчонке-продавщице. Вот что в глубине души думал Роберт. Дэвид угадывал печаль отца. Ему было очень больно. Он не спал по ночам, думая об этом. Отца возмущает его женитьба. Возмущает и то, что он обратился к Барресу с просьбой о мести. Возмущают занятия с Артуром в холме. И, несмотря на все это, отец приглашает его поехать с ним удить в Уонсбек. Дэвид вздрогнул, очнулся от задумчивости. Немного виновато успокоил расшумевшихся учеников, торопливо набросал ответ и отдал Гарри. Затем с жаром принялся за обычную работу. Всю неделю он с нетерпением ждал субботы. Он всегда был великий охотник до рыбной ловли, но ему так редко представлялся случай поудить. Стояла весна, Он знал, что в Уонсбекской долине сейчас должно быть чудесно, и его тянуло туда.